Очнулся я на чем-то мягком, приятном. Это было довольно странно. Газон не похож на перину. И бровка с избытком засыпанной резиной тоже. А когда открыл глаза, то стал изучать новое место своего пребывания. Я находился в больнице, причем довольно крутой, насколько мог судить по мебели и каким-то навороченным приборам. Одноместная палата с решетками на окнах не хухры-мухры. Так, а зачем здесь решетки? Тюрьма? Так я вроде ничего такого не делал. Ну, немного физиономию Спиридонову поправил. Он даже лучше стал. И ума точно прибавилось. Если за это закрывать, у нас вся страна сидеть будет. Тогда что? Как я не силился? Не мог придумать ничего такого, за что меня можно было закрыть. Я не ангел, конечно, но законы старался не нарушать. Потому что мне в голову вбили. Делать хренотень легко и весело. А вот расхлебывать ее долго и уныло. Первым делом я проверил конечности. Нет, свободен. Даже наручников нет. Значит, все не так уж плохо. Я медленно привстал, ожидая возобновления боли в животе. Даже на тумбочку возле кровати оперся на всякий случай. Но нет. Чувствовал себя почти как космонавт. Ну или Илья Муромец, вставший из печи за банкой холодной колы. Или зачем он там вставал? Более того, состояние было как после хорошего долгого сна. Голова ясная, тело свежее. Еще бы добавить в котелок немного понимания, что произошло. Одежда на мне тоже была чужая. Какая-то серая пижама, подогнанная точно по размеру. Что же это за странная такая больница? Я осмотрел себя и обнаружил на правой руке следы от шприца. Либо кровь брали, либо уколы делали. Мягкой походкой я подошел к двери и попытался открыть ее. Ручка ушла вниз, но замок не поддался. Зато с той стороны началось какое-то оживление. Рассыпались шорохом голоса, застучали каблуки мужских туфель, щелкнуло что-то вдалеке, и сразу все стихло. Ладно, понял, не дурак. Был бы дурак, не понял. Я вернулся к кровати и прилег обратно, ожидая тех, кто меня запер. То, что они придут, сомнений теперь не вызывало. Хотя бы телефон оставили. Нет, я не собирался звонить в полицию. Внутреннее чутье подсказывало, что без нее тут не обошлось, но хотел узнать, как там ребята сыграли. Вскоре мое терпение было вознаграждено. Сначала щелкнул замок, затем повернулась ручка и открылась дверь. В палату вошли три человека. Собственно, врач и двое невысоких мужчин почти одинакового роста в костюмах. Я даже удивился, насколько похожи и невзрачны были их лица. Зацепиться не за что. Ни носа картошкой, ни большого разреза глаз, ни волевых подбородков. Все отличие у них в том, что первый был одет в костюм серого цвета, а второй — синего. А еще у серого была кожаная папка. У меня как-то сразу неприятно заныло внутри. А вот врач располагал к себе. Высокий дядька с мясистым красным носом и густой щеткой усов. И голос у него оказался громкий, с первых секунд заполнивший всю палату. «Коля, как себя чувствуешь?» — спросил врач. «Спасибо, хорошо. А где мы?» «В госпитале ФСБ». Серый дернулся было, собираясь что-то сказать, но усатый будто почувствовал его движение и отмахнулся. «О, значит, это не простой дядька, а какой-то авторитет в здешних кругах. Или просто тот, кого нельзя заменить». «Ох, и напугал ты нас. Вчера полуживого привезли. Сердце еле бьется. Пульс нитевидный, а к вечеру уже стабилен. Кровь мы у тебя взяли, все в порядке. Давай еще давление проверим». Продолжал врач, заодно поводив фонариком перед глазами. И вытащил из прикроватной тумбочки навороченный автоматический тонометр. «Рукав закатай». «Ага, так, так». «120 на 80». «Хоть сейчас в космос». «Ладно, тогда я готовлю выписку. А ты пока пообщайся с товарищами». «Привет, Коля», — улыбнулся Серый, доставая из нагрудного кармана удостоверение темного, почти черного цвета и раскрывая перед моими глазами. «Меня зовут Павлов Иван Иванович». «Военная разведка». Успел скользнуть я взглядом, и рядом раскрылась вторая корочка. «Кораблев Иван Павлович», — представился другой. Понятно. «А я тогда Саня Григорьев. Очень приятно». На мгновение между нами повисла такая напряженная тишина, что, казалось, продолжения беседы не будет. Однако синий с серым, не сговариваясь, они вообще все делали не сговариваясь, словно две руки одного человека — улыбнулись. «Значит, правильные книжки в детстве читал», — хмыкнул Синий. «Каверин на полке стоял», — кивнул я. «Ладно, будем отталкиваться от того, что вы из разведки. Пусть и обойдемся без реальных имен. Вы же сейчас расскажете мне, что происходит. Почему я здесь, когда моя команда там играет?» «Матч закончился вчера», — открыл Серый папку, передав мне плотный лист глянцевой бумаги. «Вы проиграли москвичам 2-3. А потом еще местной академии. Но если тебе будет приятно, тольяттинцы москвичей в финале выбили. Зато ты стал лучшим бомбардиром. Позолоченную статуэтку мы тебе домой отвезли. А то еще потеряешь здесь». Я грустно взглянул на грамоту, пытаясь сглотнуть появившийся в горле комок. На душе было паршиво. Надо же, подвел пацанов. Представляю, в каком они сейчас состоянии. «Что интересно, ты игрок центра поля. Опорник, даже не атакующий полузащитник. А все же забил больше всех в своей команде за 4 игры», — подхватил Синий. «Просто оказался в нужное время в нужном месте», — ответил я, пожав плечами. «Скажу больше. У тебя удивительная способность к этому. Товарищ Кораблев, или Павлов, я забыл, кто из вас есть кто. А можно не ходить вокруг да около? И просто уже сказать, что происходит? Зачем я здесь? Может, вы меня с кем-то перепутали?» «К сожалению или к счастью, нет», — сказал Серый. «Нам нужен именно ты. Скажи, Коля, а ты вчера не чувствовал себя странно?» «Вчера?» Пробежал по моей спине неприятный холодок. «Вчера», — повторил Синий. «Да нет, вроде. День как день. А что такое?» «А вот что». Серый выудил еще листок из своей папочки. Только теперь он был не такой глянцевый, но красивый, с массивными печатями, заполненный каллиграфически ровным почерком. Правда, копия. Бумажка оказалась ни много ни мало завещанием, составленным его светлостью Ирмером Данилом Маркочем в присутствии нотариуса Куропаткина на мое имя. «Ничего не понимаю. Это оттуда?» Поднял я голову от листка. «Оттуда, Николай Федорович», — ухмыльнулся Серый. «Если говорить серьезно», — впервые не поддержал его Синий, «то Ирмер Данил Маркович завещал все, что имел тебе. Имущество, деньги, но что самое главное — дар». «Дар?» — опять попугайски переспросил я. «Именно так», — подтвердил Синий. «Дар, магия, пси-энергия. Названий можно придумать множество. Но это именно то, что отличает иносов от нас». «То, из-за чего нам пришлось заключить перемирие», — поддакнул Серый. «От слова «перемирие» меня передернуло. Значит, подразумевалось возобновление военных действий. Видимо, я был слишком наивен. И когда по телевизору говорили о наших иномирных партнерах, сотрудничество с которыми будет взаимовыгодно, то новостные программы врали. Надо же». «Мы довольно мало знаем об иносах», — продолжал Серый. «К примеру, в чем секрет их силы? Или какие у них слабости? За все время в наших руках не было ни одного иномирца. Ни одного. Наши граждане», — Серый презрительно выделил последнее слово, «постоянно пытаются прорваться туда. А вот оттуда никто не бежит. Знаешь, почему большинство солдат на блокпостах оружие с глушителем? Те совсем не для иносов. Глупцы, стену все равно никто и ничто не может преодолеть». «Я вас понял. Мне стало жутко от этих откровений. Но я, честно, не понимаю, за что мне все это. Как вы говорите, деньги, недвижимость, дар. Если хотите, я могу отказаться от всего в пользу какого-нибудь подготовленного агента, нашего Джеймса Бонда». «Боюсь, иносы не пойдут на это», — покачал головой Синий. «Не знаю как, но они слишком быстро навели справки. Когда ты еще играл, к нам уже пришли с требованием от их императора. От самого императора. Мы были вынуждены в спешном темпе переправить тебя в другую больницу». «Мы очень ограничены во времени», — подтвердил Серый. «Мы условились, что ты будешь здесь, пока не поправишься. К нашему удивлению, по этому пункту у иносов не возникло никаких возражений. Но, боюсь, они постоянно мониторят твое состояние по своим...» Он запнулся, явно подбирая слово «каналам». «И скоро точно будут здесь». «Я так понял, вы предлагаете мне переехать туда и стать вашим информатором?» «В общих чертах. Мы пока не придумали, как передавать информацию. Иносы блокируют всю электронику, но это дело времени. Мы что-нибудь придумаем». «Ну так что, Коля, «Вопросы у тебя есть?» «Какие вопросы?» Пожал я плечами и развел руки. «Я так понял, вариантов у меня особенно и нет». «Есть. Но они тебя вряд ли устроят», — ответил Синий. «Можешь сам выбрать, что тебе больше нравится. Кнут или пряник? В этом мире у тебя есть тетя и друзья по футболу, а у них братья, сестры, родители». Стал загибать пальцы Серый. «Ты не представляешь, на что способна государственная машина, когда речь идет о собственной безопасности». «Или можно сделать все по уму», — кивнул Синий. «Не артачиться, не лезть на рожон, а медленно и аккуратно собирать информацию. И тогда все выйдет просто замечательно. К примеру, тетя попадет в лечебницу для алкоголиков по специальной государственной программе. На Филатова Максима совершенно случайно обратит внимание какой-нибудь профессиональный футбольный клуб. Ну, последовательность ты понял». «Коля, война будет. Это неизбежно», — сурово процедил Серый. «А кто говорит об обратном, либо лжецы, либо глупцы. И непонятно, кто из них опаснее». Они впервые с начала разговора замолчали, внимательно глядя на меня. Молчал и я. «А что тут скажешь, когда тебя приперли к стене? Вообще этой парочке на каких-нибудь соревнованиях по ораторскому искусству выступать? Минут 10 всего разговариваем, они спокойно и по делу все разложили. Даже нигде не подкопаешься». «И что? Мне надо где-то подписаться кровью?» — наконец спросил я. «Простого согласия будет достаточно». «Хорошо», — ответил я. «Но в таком случае и мне от вас кое-что нужно. Наши передатчики и оружие у тебя отберут иносы, если обнаружат», — сразу сказал Синий. «А они обнаружат». «Я о другом. Информация. Расскажите все, что знаете об иносах, чтобы у меня хоть что-то было на руках». Видимо, я удивил разведчиков. Ну или кем они там являлись? Потому что те переглянулись. Причем смотрели друг на друга довольно долго. Может, они телепатически общаются? Однако я понимал, именно здесь и сейчас принимается важное решение. «О самом основном ты, наверное, знаешь и так», — наконец заговорил Серый. «Для меня теперь все встало на свои места. Старший здесь он, папочка в руках, лично принял решение относительно секретных сведений. Тем интереснее. Они появились у нас чуть больше полугода назад, в границах улиц Мариса Торезы, Дзержинского. Это я знаю. Мы с пацанами везде объездили вокруг их города. Там, где можно пройти, конечно. Ну и сам понимаешь, вызвали транспортный коллапс. Они буквально сдвинули наш город своим. Потому что после зоны разрыва спокойно начинается улица Гагарина. Словно и не было ничего. В связи с этим существенно изменился рельеф Волги и... Это я тоже знаю», — поспешил вставить я. «Чужой город появился в нашем, сдвинув. Именно сдвинув, а не заменив часть нашего. Расскажите лучше об иносах. Из того, что мы успели увидеть, их столица похожа на часть Санкт-Петербурга конца 19 века. Только без Невы, после перехода, город стал зависеть от нашей экосистемы, поэтому каналы обмелели. Из географии, наверное, это все. Чем мы торгуем?» «С чего ты решил, что мы торгуем?» — удивился Синий. Но в его вопросе я почувствовал ехидцу. «Вы сами сказали, что переместилась определенная часть города. Людей у них хватает. Им нужно что-то есть, пить, носить. Как я понял, производство осталось там, откуда они прибыли». Разведчики переглянулись еще раз. «Только теперь совсем ненадолго. Ты прав, мы поставляем им много чего. Но помимо еды, строительных материалов, угля, сырья для их устаревшего оборудования и прочих мелочей, они требуют драгоценные камни». «Зачем они им?» Серый медленно расстегнул рубашку, ослабил галстук и вытащил наружу целую россыпь амулетов. Какие-то были на простых шнурках, другие на изящных цепочках, но каждый венчался драгоценным камнем в искусной огранке. «Это амулет от любого физического воздействия», выделил разведчик один из камней рубинового цвета. «Может принять на себя 6 пуль калибра 7,62 мм. Если будет больше, тогда разрушится. Получше любого броника. Только восстанавливается долго». Он выбрал другой камень, светло-голубого цвета, подцепив его пальцами. «Этот мы называем противогаз. Создает нечто вроде маленького купола вокруг головы на непродолжительный срок. С ним можно даже пару минут под водой пробыть, спокойно дыша. Восстанавливается быстрее. Следом серый взял темно-фиолетовый камень. Ненадолго слегка усиливает носителя. Реакцию, силу, ловкость. Из плюсов — не разрушается. Из минусов — долго восстанавливается. То есть ты не можешь несколько раз за бой применить его. Самый редкий из того, что достается нам. Их можно было использовать в отрядах спецназначения. Серый потряс связку, убирая амулет из-за ворот рубашки, после чего застегнулся и подтянул галстук. А почему вы думаете, что это не уловка? Что они не распространяют их специально? Каждый камень изучается в лабораториях. И мы действительно считываем их свойства, чтобы иносы случайно не подкинули троянского коня, способного разом убить всех носителей амулетов. Каждая подобная вещичка в наших руках — дипломатическая победа. Иносы больше любят торговать золотом, которого у них предостаточно. «Плохо то, что у нас нет самого главного амулета», — серьезно сказал Синий. «Того, который защитит от магии». «Возможно, что его и не существует», — задумчиво продолжил Серый. «Но если б мы получили такой, у нас был бы идеальный щит против них». «А, тогда б вас ничто не удерживало, чтобы вдарить ядерными бомбами по иносам». «Нет, не скажу, что я был в восторге от иномирцев. Во-первых, как и всякое неизученное явление, они действительно пугали. Во-вторых, никто не знал, зачем они появились и что самое главное хотят от нас. В-третьих, сотрудничали они с нами на правах сильного, и зачастую их просьбы походили на требования. По крайней мере, так показывали по телевидению. Но все же меня необъяснимо влекло к магической стене. В первые дни, когда царил кавардак, мы обшарили всю округу в поисках лазейки, но ничего не нашли. А теперь мне предлагают вообще отправиться туда и вступить в непонятное наследство. Этот дар. Что с ним делать, тоже не ясно. Когда он проявится?» Нашу беседу прервал топот сапог в коридоре. В палату ввалился целый капитан, если я ничего не напутал в звездочках, после чего отдал честь моим собеседникам и с некоторым волнением отрапортовал. «Они уже здесь». «Нам нужно еще несколько минут», — ответил Серый. «Задержи их». «Они сказали, если через минуту их не пустят, войдут сами». Синий тихо выругался, а Серый повернулся ко мне. «Запомни все, о чем мы говорили. Это враги. Ты не должен расслабляться ни на минуту. Скоро мы с тобой свяжемся. Или сделаем так, чтобы ты выехал за стену. О друзьях и тетке не беспокойся. Удачи, Коля». Все трое стремительно вышли, не сказав самого главного. Что именно мне делать сейчас? Идти за ними или остаться здесь? Промедление привело меня ко второму варианту. Ладно, посидим тут еще немного. Правда, получилось именно что немного. Потому что меньше чем через минуту послышался шум шагов. Будто сюда шла целая делегация. Впрочем, так оно и оказалось. Помимо кучи военных, моих знакомых, бравых разведчиков, в палату вошли еще трое иносов. И самого главного из них я знал. Министр иностранных дел, которого показывали по телевизору. Он оглядел помещение, потом посмотрел на меня и коротко кивнул. «Господа, принесите, пожалуйста, вещи. Николай, вам следует одеться. И побыстрее. Пора ехать домой».